Совет. Если тема слишком сильная, она превращается в пропаганду. Даже важная тема может стать пропагандой, если она слишком сильно вплетена в содержание произведения и характеры героев. Пропаганда означает политическое подстрекательство. Если в работе чересчур много дидактики и наставлений, читатели почувствуют давление. Вместо того, чтобы заинтересоваться историей, они отнесутся к ней как к скучному уроку. Не стоит раскрывать позицию автора на первой странице произведения. Желательно развивать рассказ, побуждая читателей интересоваться темами, которые писатель считает важными. Читатели готовы искать в произведении тему, предложенную автором. Хорошо скрытая тема — один из приемов создания интересной истории. Над темой придется долго думать, и в результате вы можете пойти в другом направлении от первоначального замысла. Автора может тревожить необходимость изменения темы. Все дело в том, что, возможно, вы перестаете доверять себе и своей позиции, когда ваше мнение меняется. Это естественно. Темы меняются с опытом. Если нет волнения, вы не продвинетесь вперед. Однако, если вы задаете вопрос «почему?», каждый раз, когда ваша позиция меняется, тема может углубляться. Отвечая на это «почему?», вы должны быть уверены, что для изменения темы есть веская причина. Глубоко подумайте о своей теме и постоянно задавайтесь вопросом «почему?». Можно ли создать произведение без темы? Разве нельзя завершить произведение без нее? Ответ — нет. Прежде всего, автору нужно систематизировать то, что он считает важным. Хотя бы подготовьте направление, в котором будет идти работа. Даже если у вас нет четкой позиции, можно попробовать создать историю, поэтому не нужно бояться. Кроме того, при выборе темы не менее важно организовать свои мысли и посмотреть, сколько в них различных позиций. Иногда авторы настолько одержимы необходимостью отстаивать свое мнение, что не принимают во внимание позиции других. Надеюсь, вы сумеете спокойно организовать свои мысли и не попадете в ловушку создания темы.